Случилось так, что народ Лохланна пошел войной на Ирландию. Вражеский флот приплыл к скалам Бен-Эдайр. С кораблей высадилось войско данов, готовых сражаться насмерть, но покорить Зеленый остров. Против них вышел Финн со своим народом. Великий герой и раньше-то не жаловал данов, а на эту битву он шел с особой радостью. Ведь теперь даны не только напали на его родину, но и попытались стать между ним и величайшим счастьем в его жизни. Битва была жестокой, но короткой. Лохланнахов оттеснили к их кораблям, и спустя неделю во всей Ирландии не осталось ни одного дана, кроме тех, что были погребены в ирландской земле. Как только победа была одержана, Финн покинул свою победоносную Фианну и поспешил на равнины Аллена к своей ненаглядной садве. «Не покидай нас!» — восклицал Гол Макморна. «Я должен уйти», — отвечал Финн. «А кто же опустошит пиршественный стол?» — вопрошал Конан. «Оставайся с нами, вождь!» — умолял Келте. «Какой же пир без Финна?» — жаловались все. Но он не хотел оставаться. «Клянусь моей рукой!» — выкрикнул он. «Я должен идти! Она увидит меня в окно!» «Так и будет!» — согласился Гол. «Так будет!» — кричал Финн. «И когда она увидит меня издали, она выбежит мне навстречу из главных ворот!» «Было бы странно, если бы она не выбежала!» — ухмыльнулся Конан. «Я снова коснусь ее руки!» — обратился Финн к Келте. «Да, это обязательно будет так!» «Я загляну в ее глаза!» — настаивал вождь. Но тут он заметил, что даже верный Келте не понимает его. И с грустью, но не без гордости осознал, что его чувств не дано понять никому. «Мой дорогой, а ты влюблен?» — произнес Келте. «Да, точно, влюблен!» — снова ухмыльнулся Конан. «Любовь — радость для женщины, зараза для мужчины и верный признак безумия!» «Истинно так. Я безумен!» — бормотал вождь. «Любовь делает нас несчастными. Мы не можем охватить взглядом неоглядное, не можем объять необъятное. Когда я смотрю в ее глаза, мне больно от того, что я не вижу ее губ. А когда я смотрю на ее губы, все во мне кричит: взгляни в ее глаза!» «Вот так всегда и бывает», — задумчиво промолвил Гол. «Только так и не иначе», — согласился Келте. И герои вспомнили глаза и губы своих любимых и поняли, что вождя им не удержать. Когда Финн увидел на горизонте свой замок, сердце его забилось быстрее, и он ускорил шаг, радостно размахивая копьем. «Она меня еще не увидела», — подумал Финн. «Она еще не может меня увидеть», — утешил он себя. Но тревожные мысли не оставляли его, ибо он понимал, что если бы все было хорошо, он бы увидел ее много раньше. «Наверное, она думает, что я все еще сражаюсь, или меня удержали на пиру по случаю победы». Но тревожные мысли не оставляли его, ибо казалось ему, что если бы все было хорошо, она бы поняла, что его ничто не удержит. «Женщины, — сказал себе он, — весьма стыдливы и не любят показывать другим свое нетерпение». Но тревожные мысли и тут не оставляли Финна, ибо он знал, что Садб могла бы выбежать незаметно, а даже если бы ее и увидели, все равно ей нет дела ни до чьих глаз, кроме его. Подумав так, он сжал копье и побежал, как не бегал никогда в своей жизни. И вот, запыхавшийся и взъерошенный, он вихрем ворвался в ворота великого Дуна. В Дуне царил беспорядок. Слуги что-то кричали друг другу, а женщины беспомощно носились, плача и заламывая руки. Когда же они завидели героя, то убежали от него и попрятались друг за дружку. Финн нашел взглядом своего дворецкого Гарива Кронана по прозвищу Шумный Грубиян и решил расспросить его. «Эй, подойди сюда!» — — сказал он. И шумный грубиян подошел к нему без малейшего шума. «Где краса Аллена?» — приказал хозяин. «Я не знаю, господин», — ответил перепуганный слуга. «Ах, ты не знаешь!» — прорычал Финн. «Тогда рассказывай, что знаешь!» И Гариф начал свой рассказ.